Но в самом Анисимове, по-прежнему то затухая, то разгораясь, как непогасший уголь под слоем пепла, жило смутное недовольство своим положением, никчемностью выполняемой работы. Ему приходилось все время поддерживать видимость непрерывного вдохновенного горения по поводу нескольких сотен метров сатина или ситца, двух-трех бочек керосина для какого-нибудь дальнего заплеванного поселка в 10-15 дворов, где, однако, как и во всей стране, деятельная с энергией продолжала строиться новая жизнь. Анисимов знал, что дело не в ситце и не в керосине, и теперь даже не в советской власти, а в тех катастрофических смещениях, случившихся в нем самом. Все старые устои в нем окончательно рухнули, а новых не было. Новым после такой глобальной катастрофы просто и неоткуда было появиться. Он втайне гордился, что не поддался первому желудочному позыву и не кинулся, как некоторые другие, очертя голову, в зовущие объятия немцев, а раскусил вовремя их хитрость. Все их лозунги о свободной России были низкопробной демагогией для дураков, припорошенной сладкой пудрой. И Анисимов сейчас даже с каким-то нездоровым удовольствием почитывал в газетах о судебных процессах, о всяких там изменниках и предателях народа, с видимым интересом смакуя подробности и сообщая их Елизавете Андреевне. И все-таки его угнетала заполнявшую душу пустота. Уж лучше бы тюрьма, каторжные работы, все что угодно. Только не эта угнетающая, бездеятельная пустота, оторванность от главных, стремительных водоворотов жизни, ежедневно, ежечасно сотрясавших все кругом, от новых займов, коммунистических субботников, движений многостаночников, как бы фантастически нелепы они ни были. И в этом мире при уме и ловкости можно занять достойное положение. В конце концов, в жизни важны власть и хлеб. Это главное. После возвращения Елизаветы Андреевны Анисимов и в самом деле в чем-то главном переменился. Как-то внутренне поздоровел, словно у него появилось второе дыхание. И работать стало легче и веселей. И в райисполкоме, и в райкоме его стали все чаще похваливать, и это не было ему неприятно. Особенно дорожил он молчаливым одобрением Елизаветы Андреевны. Даже лук и картошка, разные там соленые грибы или огурцы, которыми он снабжал районные заводские столовые, ему не раз и не два приходилось выручать зержский моторный, хотя всякий раз он тянул, дожидаясь непременного звонка от Чубарева или от секретаря райкома Вальцева, сделались ему не так ненавистны. Как-то само собой получилось, что к нему чаще стали обращаться с просьбами, вроде бы совсем до него не касающимися. Если была к тому малейшая законная возможность, он никому не отказывал. И теперь уже редко какой из председателей колхозов и директоров МТС не побывал у него по части гвоздей или кирпича, досок, запчастей к автомашинам. И как-то тоже само собой получалось, что по решению Холмского облсполкома именно его отправили в Молотовскую область, снабжавшую Холмщину, еще наполовину пребывающую в землянках и подвалах, строевым лесом. Необходимо было хотя бы немного ускорить его поставки. И Анисимов, пробыв в командировке почти полгода, даже в этом, казалось бы, обреченном на неудачу деле, зависящем не столько от леспромхоза, сколько от железнодорожников, сумел показать себя с самой выгодной стороны. Неделями, не зная отдыха, он мотался из конца в конец по железнодорожным станциям. В Москву и обратно из Москвы, в железнодорожные тупики на севере области, где грузили лес. Он доказывал, убеждал, просил, уговаривал, давал какие-то обещания. И за это время знакомился с самым невероятным количеством людей. От начальников станции, железнодорожных диспетчеров, до составителей поездов, от директоров леспромхозов до бригадиров-грузчиков.